Она немного успокоилась, разглядывая его своими большими темными глазами. Стоя к ней вплотную, Тома начал медленно вытаскивать свой мачете. Оставалось только отступить и нанести удар. Внезапно за его спиной раздались детские крики. Он вздрогнул и обернулся. Трое ребятишек смотрели на него сквозь решетку кладбищенской ограды. Тома властно потянул девушку к мавзолею. «Пойдем, посмотришь на президента». Она была так растеряна, что не оказала никакого сопротивления. Тома втолкнул ее внутрь и закрыл дверь. Увидев Габриэля Жакмеля с кольтом в руке, она вскрикнула от страха. Одной рукой Тома зажал ей рот, а другой снова схватился за мачете. «Постой», — тихо сказал Жакмель. Теперь, когда эта нежданная гостья уже не представляла опасности, его намерения изменились. «Встань там», — грубо приказал он, указывая пальцем в угол. «Тебя как зовут?» «Мари Денис», — выдохнула она. «Ну, а мое имя ты знаешь?» «Нет, я Габриэль Жакмель». И он напыжился от сознания собственной важности. Девушка опять начала дрожать от страха. В свою бытность главой Тантон Макутов Жакмель терроризировал весь Порт-о-Пренс. Специализировался он, в частности, на том, что насмерть забивал палкой нищих, которые, судя по всему, производили дурное впечатление на туристов. «Не убивайте меня!» — взмолилась Мари Денис. На Габриэль Жакмель угрожающе поднял руку. «Заорешь — голову отрежу!» Из кармана своей куртки он достал отвертку. Ни за что на свете ему не хотелось поделиться удовольствием снять крышку гроба Франсуа Дювалье. Забившаяся в угол Мари Денис окаменела от ужаса. А ведь совсем недалеко, на Марсовом поле, ее ждали деревенские подруги, чтобы вместе отправиться на рынок, расположенный на бульваре Жан-Жак де Салин. Один из винтов в крышке гроба скрипнул под отверткой. Несмотря на предупреждение, Мари Денис закричала. С безумными глазами Габриэль Жакмель подскочил к ней, схватил за горло и, прижав к стене, начал медленно душить одной рукой, как он делал когда-то в казармах де Салин. Мари Денис задергалась всем телом. Платье на ней было такое легкое, что Жакмелю показалось, будто она совсем голая. Его ярость сразу же уступила место грубому желанию. Приподняв ей голову, он присосался своими толстыми губами к ее губам. Однако Мари Денис упорно сжимала зубы. Отпустив ее горло, он в бешенстве дал ей пощечину и рванул на ней платье, обнажив высокие, крепкие, острые груди с более светлой, чем на лице, кожей. Очевидно, в жилах Мари Денис текло немного крови белых людей. В этот момент Тома и Люк, прекратив работать отвертками, радостно вскрикнули. Крышку гроба удалось, наконец, приподнять. Габриэль Жакмель обернулся. Маленький мавзолей наполнило ужасное зловоние. Жара не лучшим образом подействовала на папу Дока. Схватив Мари Денис за талию одной рукой, Жакмель задрал ее белое платье другой и сорвал с нее трусы. Она разрыдалась, не пытаясь больше сопротивляться. На грубом лице Жакмеля появилось совершенно животное выражение. Давненько у него не было такой привлекательной девушки. Он лихорадочно расстегнул молнию на своих брюках. В мавзолее слышалось только его прерывистое дыхание и урчание. Мари Денис больше не плакала. Ее охватила апатия. Габриэль Жакнель заурчал громче и вонзил ногти в эластичную кожу ее бедер. Его последний рывок был таким резким, что Мари Денис вскрикнула от боли. Ей показалось, что внутри у нее находится раскаленное железо. Жакмель высвободился и удовлетворенно вытерся ее платье.